Глава 11. Осада Орт-Ана. В тот же день друзья добрались до села Ульса. Шум воды раздавался уже зали до реки, а когда, наконец, среди стволов, карабкающихся по скалам Эрна, показались пенящиеся потоки, пришлось кричать, чтобы услышать друг друга. Противоположный берег крутыми скалами уходил вверх. «Нам нужно попасть на ту сторону», — показал Леган. «Но мы же не птицы. Тир озадаченно наклонился над обрывом. Это непростая горная речка. А пол варма локтей буйства. Будь у меня веревка, я бы перебросил ее. Но...» «Да», — нахмурился Леган. «Веревку мы оставили в орлином гнезде». «Срубить Эрн?» — спросил Саш, кивнув на устремленного в небо гиганта. «Нельзя», — нахмурился старик. «Я чувствую верь, но примета негодная». «Леган». Линга провела рукой по желтоватой коре могучего Эрна, отломила тонкую ветвь. Всякое срубленное дерево, как убитый Элбан. Но дерево, в отличие от Элбана, можно оживить. Аганран показывал мне, как это делается. Я попробую. Мне кажется, у меня должно получиться. Охотница присела у корней лесного великана, сдвинула в сторону корку влажного мха, воткнула веточку в рыхлый лесной грунт, закатала рука. «Полить?» — насмешливо спросила Йока. «Может, и примется. Только ждать долго придется». Линга подняла глаза, улыбнулась, вздохнула и, вытащив из стула стрелу, черкнула ею по запястью. Капля крови собралась на краю царапины и упала к основанию ветки. Охотница потерла ладони друг от друга и сжала черенок. Друзья затаили дыхание. Продолжал шуметь буйный поток, рвущийся на волю, пытающийся покинуть острые скалы, вылиться на просторы Элайрана, вобрать в себя дерзкие речки и превратиться к Мерсиланду в полноводную, спокойную реку. От лучей торопящегося к горизонту Алателя ложились на землю вечерние тени. «И долго мы будем ждать?» — возмутилась Йока. Но Леган остановил ее прикосновением ладони. Ветвь в руках Линги росла. К трем покрытым иглами хвои побегам на ее конце уже добавились новые. Затем появились боковые ветви. Утолщался ствол. Вот он достиг толщины пальца. Кора на нем потемнела. Линга держала ладони все на том же месте, от напряжения покусывая губы. «Все!» — коснулся ее плеча Леган. «Достаточно. Молодой Эрн лишь за 3 года достигает рост 5 локтей. Хватит!» Линга с трудом поднялась, оперлась на руку восхищенного Тиира. «Твоя очередь, Саш!» Показал Леган на толстое дерево. В этом великане варм локтей, и наклонен он к реке. Надо срубить. Поняла. Раздраженно сплюнула Йока. Почти хозяйка вечного леса. Ничего не скажешь. Только уж не знаю, хорош ли этот способ распорядиться даром, полученным на острове снов. С другой стороны, выйдешь замуж за хорошего плотника и будешь ему выращивать отличную древесину. Йока укоризненно покачал головой Леган. Саш шагнул к дереву, обнял на мгновение за плечи вспыхнувшую Лингу, вытянул меч Алона. «Эх, не дело деревья мечом валить», — хмуро сказал Тиир. «А уж тем более меч бога не для этого предназначен». «Однако канаты на мосту через Аму Саш именно им рубил», — съязвила Йока. Саш провел по лезвию ладонью, словно спрашивая разрешения у меча. Поднял голову. «Йока, тебя тревожит то, что идет со стороны Урт-Ана. Может быть, ты чувствуешь лучше меня, понимаешь больше. Но и для меня там словно натянута струна, опоясывающая весь Элайран. Молния, не вспыхивающая, а торчащая в земле. Если бы это был ветер, он сбивал бы с ног. Если бы это был свет, он слепил бы, как Алатель, спустившийся с неба. И будет еще хуже. Терпи». С каждым словом Саша Йока хмурилась и краснела. Затем подошла к Линге, коснулась ее щеки и шагнула в сторону, исчезла в зарослях. Саш приблизился к дереву, взмахнул мечом. Вздрогнул ствол, затрепетали сучья. Обиженно зашелестела хвоя. Огромное дерево шевельнулось, сдвинулось на брызнувшем соком пне и медленно-медленно пошло вниз. «Не меч, а мечта лесоруба», — торжественно провозгласил Тиир. Эрн повалился на противоположный берег. Но перебраться на другую сторону, срубая переплетенные сучья, удалось, когда Алатель уже скрылся за горизонтом. «Там тропа», — посмотрел Леган на скалы, нависающие над головой. Я ее разведал вместе с Лукусом. Мы с ним как-то месяц пролежали напротив Урт-Ана. С любой другой стороны подойти было невозможно. А с запада, с Плешских гор, крепость как на ладони. Только ничего мы так и не выяснили, и не разглядели, кроме факелов, которые горят на ее башне день и ночь. «А сможем мы пройти этим путем в Аригард, горящие арки?» – спросил Тиир. «Только здесь, если вообще сможем», – вздохнул Леган. «Неужели нет другого пути в Диелиа?» – спросила Линга. «Я понимаю». Покраснела, запнулась Дерка. Миры были закрыты богами. Но демон, который стал королем Эртвизом, попал в Эллиа уже давно. Или горящая арка зажигалась и раньше? Давай-ка поднимемся наверх. Найдем укромное место для костра, чтобы шум воды не заглушал слова. И поговорим, предложил Леган. Сделать это оказалось непросто. Спутники прошли в темноте вдоль течения не менее ли, пока Линга отыскала круглый камень, лежащий в углублении над обрывом, который старик числил главной приметой. Подъем наверх по узкой расщелине занял еще время. Поэтому, когда между камней наконец запылал маленький костерок, было уже не до разговоров. С утра же, после короткого завтрака, друзья сразу отправились в путь. С вершин тянуло холодом, поэтому Саш поеживался, пока Алатель не поднялся над скалами и не начал нагревать камни. То, что Легант назвал тропой, напоминало ее лишь отчасти. Даже Линга порой останавливалась и в недоумении вертела головой, пытаясь отличить, где тропа, а где обычный каменистый склон. Однако на третий день Леган торжественно предъявил загодя припасенные и спрятанные под камнями дрова. Вечером старик собственноручно приготовил ктар, добавляя в него какие-то, по его словам, особые травки. А когда в ночном воздухе разлился необыкновенный аромат, наконец начал разговор. «Слышите?» Хлебнув ктара, поднял старик палец. «Шум воды. Мы опять приблизились к реке. Дальше дорога будет опаснее. Завтра увидим мост через Силаулис и Волчьи холмы. А еще денька через два и до Урт-Ана доберемся. По ровной дороге один день ходу, а по этим кручам раньше никак не получится. Посмотрим, что у крепости делается. А там, если другой дороги нет, так по горам и двинемся к югу. Тропами можно до озера Антара добраться. Путь нелегкий, зато сравнительно безопасный. А вот что касается того, как попасть в Диелиа...» Леган снова глотнул ктара, улыбнулся языком пламени, повернулся к Линге. «Нет у нас другого пути, как только через горящую арку. Создал ее, судя по всему, Ила. Хотя, может быть, и помогал ему кто. Да вот только мы не демоны. И Саш не демон. И маги, не только Йоки, но и Дагра, да и всего высшего круга Адии недостаточно, чтобы переходить из мира в мир. Это не в раку перекинуться. И даже Ила не смог бы создать арку, если бы не кровь Арбана, которую ему удалось захватить. Никогда вновь не станет единым ожерелье миров. Пройдет время. Затянет оно раны Эллиа. Погаснет горящая арка. И разойдутся Эллиа с Диелиа уже навсегда. Только если демоны будут изгнаны или уничтожены», — резко бросила Йока. «Сегодня третий день месяца Элана», — вдруг сказал Леган. «Самый длинный день в году. Через дюжину и три дня середина лета. Сегодня дери танцевали вокруг священного дерева и пели песни». «Если только священные деревья уже не срублены», — мрачно вставила Линга, шевеля угли в костре. «Что в заводе, что в утонье. Деревья могут вырасти вновь», — не согласился Леган. «Была бы земля, в которую можно воткнуть черенок». «Ты говорил, что Арбан-строитель бежал из-за стенков Бренга с помощью магии крови», — напомнил Саш. «Именно так», — кивнул старик. «Но он никому не открыл своих секретов. Одно я могу тебе сказать. Он не мог прогуливаться туда, куда хотел. Для этого нужна сила Бога. А своими силами он мог попасть только туда, где пролилась его кровь, хотя бы капля его крови. После того, как Ила принес мою кровь в Эллиа, мне кажется, что весь этот мир вымазан в ней», — буркнул Саш. «Только ты хозяин своей крови», — твердо сказала Йока. «Я это уже слышал», — кивнул Саш, — «но не знаю, как воспользоваться своим правом». «Я уже видела твою силу, но не могу ее понять», — прошептала колдунья. «А я ее не только не могу понять, но и не видел толком», — махнул рукой Саш. «Вся надежда, что если прижмет судьба к стене, Что-то проснется, само собой. Не рассчитывай на случайность, жестко сказала Йока. Изучай свою силу, управляй ею. Спасибо уж и на том, что ты что-то во мне увидела, пробурчал Саш. Увидела, но не поняла, повторила колдунья. Я не знаю насчет силы мага, а воинов, как Саш, я еще не встречал, спокойно сказал Тиер. Правда, ветераны Дарчи, которым не так уж часто приходилось убивать врагов, говорили, что вкус крови, убитых тобой, остается на губах до конца жизни. Почему ты не убиваешь? Вдруг повернулась к Леганду Йока. Я могу защитить себя, отбиться от разбойников, пройти незамеченным через селение, где мое появление не вызовет радости. Но убить, пожал плечами старик, я не могу. Тот, кто не может убивать, однажды погибнет сам, жестко сказала Йока. Тот, кто может убивать и убивает, погибнет тоже, своим чередом, спокойно ответил старик. Я не могу убивать, но понимаю, что убийство врага неизбежно. Этого недостаточно? Рано утром Саш достал из мешка кольчуги. Йока отрицательно качнула головой, а Линга натянула на себя одну из них. Тир восхищенно заметил. Если бы между Диэлия и Эллия осталась маленькая дырочка, чтобы могла проскользнуть стройная дырка, я бы приглашал тебя на все королевские праздники Дарджи. Ты была бы украшением двора. Попади сначала в Дарджи сам, бросила Йока. Последние дни колдунью не оставляло раздражение. На каждом привале она хмурилась, что-то напевала, оживляла в ладонях языки пламени. Взгляд ее неотступно был устремлен на юг. «Пошли», — сказал Легант. «Чтобы куда-то попасть, нужно двигаться к цели каждый день. И сегодня тоже». Вскоре шум села Улиса усилился. Легант повел друзей в сглаженной времени горе, дал знак пригнуться у вершины, присел и протянул руку на восток. Северный мост Урт-Ана. Саш, пригибаясь, подобрался к Леганду. У подножия горы Силаулис вырывался из ущелья и, вспениваясь на перекатах, нырял под узкий каменный мост, кажущийся древнее окружающих гор. Сразу за мостом река забирала к северо-востоку, отсекая от клинившегося в Плешские горы языка холодной степи, поросшими эрнами волчьи холмы. Разбитая обозами радов тропа перед мостом заканчивалась и начиналась мощенная камнем дорога. На правом берегу реки стояли шатры, паслись лошади, муссы, и не менее варма радских воинов упражнялись с оружием. К мосту подходил очередной обоз. «Мертвых копейщиков везут», — заметил Саш, приглядевшись к знакомым телегам. «Неужели в Даре не хватает собственных мертвецов?» — зло спросил Тиев. «Если бы я не знал, что серые воины и Адрат заодно, решил бы, что Эрдвис вздумал напасть на Дару», — задумался Леган. «Не торопись отказываться от этой мысли», — сказала Йока. «Многое могло перемениться». «Хочешь сказать, что два демона не могут поделить Эллия?» — спросил Саш. «Я не гадалка и не предсказательница», — огрызнулась колдунья. «Мост не так уж и далек», — прошептала Линга. «А что, если попробовать подстрелить кого-то из негодяев?» «Это воины, которые выполняют приказы своего правителя», — мрачно заметил Киев. «Многие из них при этом станут негодяями. Многие уже стали. Надеюсь, что смерть с ними встретится и без нас». «Эти горы неприступны», — добавил Леган. «Но неприступны они для воинов, а не для магов. Не стоит привлекать к нам внимание. Думаю, демоны сейчас заняты кое-чем поважнее, чем пятеро беспомощных лазутчиков», — желчно произнесла Йока. «Что ж», — хитро улыбнулся Леган, стараясь приободрить спутников. «Воспользуемся нашей беспомощностью и занятостью демонов с умом. Дорога к Урт-Ану, до которого, по словам Леганда, оставалось всего ничего, действительно вымотала путников почти до состояния беспомощности. Вряд ли им удавалось проходить более дюжины ли в день. Беспрерывное карабканье по кручам, прыжки над пропастями, балансирование над обрывами настолько утомили друзей, что когда к концу третьего дня Леганд пообещал, что остаток пути пройдет по хорошей тропе, у них даже не было сил рассмеяться. Тем не менее, среди валунов обнаружилась узкая, но ровная тропа. Петляя над грохочущей в пропасти речкой, она уходила на восток. «Что это за ручей?» – поинтересовался Саш. «Инг?» – посмотрела на Леганда Линга. «Он самый», – кивнул старик. «Ты уже пересекал его по Утонскому мосту, Саш. Правда, и Инг здесь, скажем так, не широк. Кстати, по этой тропе нам предстоит и вернуться. Она минует исток Инга, перебирается через горный кряж, затем спускается вдоль Маны почти до самого озера Антара. Сегодня мы заночуем в пещере, а завтра с утра доберемся до Урт-Ана. Осталось всего лишь полдюжины ли. Посмотрим, что там происходит, и будем пробираться к Оригарду. Пещера скрывалась в разломах скал в дюжине шагов от тропы. Леган рассмотрел следы костра у входа в каменную нишу, небольшую кучу хвороста. Повернулся к спутникам. Это невероятно, но совсем недавно, месяц или два назад, здесь кто-то ночевал. И кое-что оставил, добавила Линга, осмотревшись под каменным козырьком. Когда костер запылал, Легант развязал найденный в пещере мешок. Плешская одежда на одного человека, обычная для этих мест. Немного лечебных снадобий, сушеные лепешки, фрукты. И он выдернул пробку из глиняной бутыли. И вино. Еще нож и простой деревянный посох, добавила Линга. Обычный набор для Элбана, который хочет вернуться по той же дороге, по которой однажды прошел, заметил Тиир. Вода бы испортилась, а вино, если оно крепкое, ничего не сделается. Что ж, задумался Леган, затыкая бутылку. Оставим все, как есть. Хотя мне не хотелось бы с кем-нибудь делить наблюдательные посты. Да и тропы в этих горах не те, на которых путники расходятся, не задавая друг другу вопросов. «Далеко отсюда, до Урт-Ана?» – спросила Линга. «Полдюжины ли?» «Я что-то слышу», – сказала Дерка. Саш прислушался. Откуда-то издалека доносились глухие удары, словно чудовищный великан забивал между гор клин. «Удары и трубы», – прошептала Линга. Впрочем, трубы еле слышно. «Отдыхайте», – нахмурившись, сказал Леган. «Я посижу у костра». «Что ты ожидаешь увидеть у крепости?» – спросил Саш, когда друзья улеглись. «Не спится?» Леган оторвал взгляд от звездного неба. «Мне тоже. Что увижу, то и увижу. Но не обрадуюсь ничему. Даже если серые будут сражаться с радами. Но это пустые фантазии». «Мы сумеем прорваться горящей арке?» – спросил Саш. «Постараемся», – с сомнением прошептал старик. Узкая тропа, находя ложбинки между неприступными скалами, поднималась все выше, и с каждым шагом удары, доносящиеся со стороны крепости, становились громче. Пик Армахрана показал Легант на гору, к вершине которой направлялись путники. Единственная скала выше крепости, вблизи нее, к тому же неприступная с той стороны. Строители Урт-Ана без сомнения осматривали гору, но никакое осадное орудие на ней не установишь. А эта тропа – путь для одиночек, которые на расстоянии полли не страшны. «Хороший лук и...» – многозначительно заметил Тиир. «С одним луком крепости не осаждают», – ответил Леган, с тревогой прислушиваясь к грохоту со стороны Урт-Ана. «Правители под стрелами не разгуливают». Друзья поднялись почти до вершины, когда Леган велел лечь на камни. К счастью, утренний Алатель не успел их нагреть. Саш, вслед за стариком, подполз к краю скального выступа и замер. Величественная крепость была в осаде. Вздымающиеся двумя рядами стены окутывал дым. Ревели трубы, били барабаны, выли архи и лиги глоток штурмующих. Выскальзывающий из каменных тисков инк падал с высоты 3 дюжин локтей в самое начало каньона. Огибал юго-западный бастион, напротив которого и высился пик Армахрана. Затем нырял под узкий арочный мост и торопливо убегал вдоль окутанных туманом волчьих холмов к востоку. Крепость циклопическим многоугольником возвышалась над некогда поросшим лесом, а ныне покрытыми пнями, обнаженными холмами и уходящими к югу копейными горами. Над ближними скалами, отдаленными от ее стен пропастью, над отсеченной рекой зеленой равниной Дары, усыпанной шатрами и палатками. Мостовая, соскальзывающая с моста к югу, делилась на 2 дороги, и обе они были заняты рядами серых воинов. А на самом мосту, на гигантских колесах, шевелилось чудовищное творение рук элбанов. Не меньше 2 вармов воинов раз за разом раскатывали таран, изготовленный из темного, почти черного ствола дерева великана. С высоких стен к штурмующим тянулись языки пламени, вспыхивали молнии, выхватывающие из рядов то одного, то другого элбана. Но таран раз за разом сотрясал тяжелые ворота внешних стен. «Эл всемогущий!» – потрясенно воскликнул Леган. «Они сумели срубить железное дерево! Против такого орудия не устоит никакая крепость!» Орден Серого Пламени», — повысил голос Тиир. «Именно он штурмует Урт-Ан». «А где же армия Адрада?» — крикнула Линга. «Смотрите», — протянул руку Легант. На внешней стене показались маленькие фигурки радских воинов. В воздух взвелись веревки, и штурмующие медленно полезли по ним вверх. «Что я вижу?» — покачал головой Тиир. «Они хотят забраться на такую высоту с оружием? Неужели их воины так сильны?» «Это мертвые копейщики», — с болью воскликнул Леган. «Вот истинный ужас Эллия. Они сражаются, не зная ни боли, ни страха, ни жалости. Приглядись, они даже обратившись в пылающие факелы, продолжают лезть вверх. Адрат штурмует крепость с севера, серые с юга. Видите? И с той стороны на крепость летят камни и факелы. Готов поспорить, что и там таран пробивает ворота, и осадные орудия бьют по стенам». «Состязаются, кто возьмет крепость первым?» — спросил Саш. «Но кто обороняет ее?» «Я знаю», — послышался голос. Саш недоуменно оглянулся и столкнулся взглядом с Йокой. Колдунья сидела у них за спиной, закрыв глаза, и по ее посеревшим щекам текли слезы. «Что с тобой?» — спросил Саш. «Легант!» «Йока?» Старик подполз к колдунье, привстал, взял ее за плечи. «Что ты?» «Они все здесь», — прошептала колдунья. «Они оставили меня в колдовском дворе не из уважения к моему дару. Они пожалели меня. Они защищают эти стены. Все 8 моих названных братьев. 8 лучших учеников Лингуда. 8 лучших магов Элайрана. Против 2 армий, которые их без сомнения сомнут». «Маги колдовского двора?» – поразился Леган. «Неужели они пошли в услужение к Дагру?» Саш вновь обернулся к крепости. «Действительно. На стенах не было видно защитников. Видимо, маги укрывались в угловых башнях. Именно из них вырывались языки пламени и били молнии. Первая волна копейщиков была уже уничтожена, но на стену сбирались новые и новые воины». «Но где же те твари, что не давали приблизиться к крепости путникам и охотникам?» – спросила Линга. «Неужели только маги защищают ее? Где ужасные силы темного колдуна?» «Темного ли?» – усомнился Тиир. «Враг моего врага вовсе не обязательно мой друг», — жестко бросил Леган. «Когда 2 волков грызутся между собой, одинокий странник не должен думать, что один из них — его спаситель». «Смотрите», — протянула руку Линга. Чудовищный треск раздался на мосту. Ворота рассыпались, и таран, сминая ряды воинов, толкающих его, по инерции прошел внутрь. Глухой удар возвестил, что он встретился со стеной. «Молодцы, строители!» Довольно кивнул принц. «Ворота не на одной линии. Я не удивлюсь, если окажется, чтобы добраться до них, надо миновать 1/4 периметра крепости». «Такой таран способен разрушить даже стену», — бросил Леган. «А вот и твари, на которых не терпелось посмотреть Линге». Из разбитых ворот лавиной полились ужасные создания. Оборотни, архи, стуксы, падальщики, костяные мечники, панцирники смели обслугу тарана и ринулись на серых. «Вот оно, истинное лицо Дагра!» — крикнул Легант. Серые воины сомкнули ряды, блеснули клинки, разрядились самострелы. Но ужас Урт-Ана нельзя было остановить. «Я не верю своим глазам!» — крикнул Тиир. «Смотрите, павшие серые воины поднимаются и начинают сражаться с серыми же!» «А это что?» — обернулся к Леганду Саш. Над внешними стенами появилась полоса тумана. Вот она сгустилась до непроглядной пелены и черным шлейфом поползла по стенам вниз. Покрывала мрака. Прокричала за спинами друзей Йока. «Только на мертвых копейщиков эта магия не подействует. Ничего не поможет. Маги не могут вершить судьбы Элбана. Маги не могут выигрывать битвы. Это дело правителей». «Пусть правители воюют», — откликнулся Леган. «Лишь бы не было среди них демонов». Тем временем серые вновь пошли вперед. Поток нечисти разбился о боевые порядки и обильно полил кровью дорогу и мост. Поднявшиеся мертвецы продолжали сражаться, но один за другим падали порубленными на куски. «Эрдвис!» — воскликнула Линга. Рассмотреть лицо Элбана, который, погрузившись по пояс, сотканное колдунами покрывало мрака, шел по стене среди мертвых копейщиков, Саш не сумел, но тут же уверился, что это король-демон. Языки пламени и молнии тянулись к нему. Но Эрдвис был неуязвим. Он снял с плеча лук, вытащил из стула единственную стрелу, натянул тетиву и выпустил ее вертикально вверх. Она вспыхнула золотой искрой еще в небе, затем устремилась во внутренний двор крепости, озарив вспышкой нестерпимого света зубцы стен. «Это конец», – прошептала Йока. Молнии продолжали лететь, но покрывало мрака начало таять. Вновь полезли по стенам мертвые копейщики. Вновь взлетели над крепостью, пущенные с северной стороны горящие снаряды. Вновь раздались глухие удары ожившего тарана, когда Саш почувствовал волну боли. Ненависть захлестнула горло, перехватила дыхание. Только прикосновение руки Леганда позволило отдышаться. По мосту в ряду латников шел Ила. Он был в доспехах, но сердце подсказывало Сашу. Ила. Демон, вселившийся в моего отца. Тир скрипнул зубами в ненависти. На нем королевские доспехи. Нет, едва смог выговорить Саш. Я не вижу его лица под шлемом, но я чувствую. Не знаю, что он сделал с твоим отцом, но это демон собственной персоной. Не произноси его имени, крикнул Леган. Ила, мысленно прошептал Саш. Ила на мгновение замер, словно запнулся, медленно развернулся, осмотрел стоявшие за его спиной войска и шагнул в арку развороченных ворот. Мертвые копейщики были уже на верхних стенах. Один за другим иссякали источники магического огня. Йока, закрыв лицо ладонями, безостановочно шептала то ли слова заклинаний, то ли имена погибших братьев. Наконец, на одном из бастионов показалась фигура демона. Ила держал в руках черный, продолговатый предмет, напоминающий меч в ножнах. «Что это?» Замирая, спросил Тиир. «Думаю, это то, из-за чего две армии штурмовали Урт-Ан», побледнев, произнес Леган. «Может быть, погибель Эл-Айрана?» «Это меч Дагра, Тиир». Оглянувшись во внезапно наступившей тишине, Ила издал уже знакомый Сашу рев и выдернул меч из ножен. Беззвучная молния вспыхнула, ослепив на мгновение окрестности крепости. Только упала она не с неба, а вонзилась в него. На мгновение Сашу показалось, что над головой демона взметнулось серое пламя. Свет Алателя померк. Туманная рябь поползла в глаза. Показалось, что безмолвие, которое вновь воцарилось, когда смолк рев демона, резануло в ушах острыми лезвиями. В висках застучало. И вновь, как когда-то, стальные пальцы сомкнулись на сердце. Морщась от боли, Саш оглянулся. Глубокие морщины прорезали утомленное лицо Леганда. Испуганно смотрела побледневшая Линга. Хмурился Тиир. Отрешенно закрыв глаза и опустив руки, сидела Йока. Отгоняя пробуждающуюся боль, Саш вновь потер грудь. «Это тот самый воин с дымным мечом?» спросил принц. «Надеюсь, что нет», обронил Леган. «Нужно спешить». Йока открыла глаза. Демон убрал меч в ножны. Пока убрал. Рады захватывают крепость. Король Эрдис спустился с внешней стены. Серые отступают за мост. «Идемте. Пора. Может быть, хозяину крепости удалось ускользнуть. Птица уже пролетела». Небо потемнело. Отрешенно прошептала Линга. «Ни облачка нет, а словно тучами затянуло». «Так уже было когда-то», — опустил голову Легант.